Жилой дом в Висковском переулке. 1990-1996 годы. Андрей Мейерсон. Андрей Мейерсон – архитектор еще модернистской эпохи. На его счету дом на ножках на Беговой и жилой комплекс «Лебедь» на Ленинградском шоссе. В этих образцовых произведениях брутализма уже проглядывают элементы игры в историю, эдакого раннего постмодернизма. Например, дом на ножках – это образцовый замок в броне уложенных друг на друга внахлёст железобетонных панелей с башнями лестничных клеток, выполненных будто бы из крупных каменных квадр. Эту ассоциацию уточняют арочные проемы подъездов и двери с крупными петлями и ручками-кольцами. В «Новой России» Мейерсон предпочел работать в духе историзма и делал это, на мой взгляд, скучно, но качественно. В начале 2000-х его бюро выстроило гостиницу «Арарат Хаэт» на Неглинной в духе ереванской сталинской неоклассики с национальными мотивами. В 2006 году был завершен Ритц-Карлтон на Тверской, подхватывающий эклектические мотивы соседнего националя. Символично, что Ритц построили на месте образцовой модернистской призмы гостиницы «Интурист». Мейерсон своим жестом как бы перечеркивал модернизм, если уж не в Москве, то, по крайней мере, в своем творчестве. Архитектор Феликс Новиков, автор «Дворца пионеров» и «Даниловского рынка» из предыдущего маршрута, привел в своих мемуарах такую эпиграмму на Мейерсона, сочиненную по случаю завершения Ритца. «Он был когда-то модернистом и стилистически был чистым, но гнался он за модой истово и сделался поц-модернистом». Дом в Висковском – первая крупная работа Мейерсона в Новой России. Его строительство пришлось на трудное время начала 90-х, поэтому качество материалов и исполнение деталей не на том уровне, который мы привыкли видеть в следующих работах архитектора. Эти самые детали и материалы выдают современную постройку. Но если бы не это, дом вполне мог бы сойти за среднестатистический доходник эпохи модерна. Он хорошо вписан в угловой участок и откликается на его форму необычным изгибом на углу. К модерну отсылают криволинейные формы эркера и карниза, сочетание облицовочного кирпича и белых штукатурных деталей. Несложно ответить на вопрос, почему один из первых элитных домов постсоветской Москвы стилизован под модерн. Это была последняя эпоха в истории нашей страны, когда красивое и комфортное жилье строилось не для номенклатуры, а для буржуазии. Модерн прочно ассоциировался с той самой Россией, которую мы потеряли.